Дорофея Ларычева. Эльфиния. Заговоренные холмы. Читает Владимир Поталов. Август Денисович Иванов. Я к владыке с запасной вестью! На пороге двухэтажного купеческого дома в старой части города замер человек в куртке цвета хаки и глубоком капюшоне. Полминуты назад на ступеньке крыльца приземлился не по сезону прилетевший снегирь. А теперь вот человеком стоял, мок под октябрьским ливнем. Разглядывал дом, где ни разу не приходилось бывать. Первый этаж дома каменный и выбеленный. Второй деревянный, выкрашенный в травянисто-зеленую краску, хвастались резными наличниками и аккуратными ставеньками. С перил высокого крыльца безвольно свисали высохшие лозы дикого винограда и хмеля. У двери замер деревянный конь на каталке, красный, в желтых яблоках. А рука сама потянулась к позабытой игрушке, качнула. За лакированной дверью громыхали отворяемые засовы. В доме шел праздник. Смеялись люди и нелюди. Мило улыбались хозяева. Людей было мало. Все посвященные, преданные владыке до последнего вздоха. Невидимые большинству привратники караулили у окон первого этажа. Гость чувствовал их пристальное внимание, потому так долго не отворяют. Проверяют. Дверь распахнулась, гость вошел. Вежливо кивнул высокой белокурой девушке, прошел в маленькую гостиную. Август Денисович неторопливо спускался по лестнице. Владыка городских сложение имел плотное, а высокие залысины на висках увеличивали и без того высокий лоб. Седые волосы были аккуратно подстрижены. С первого взгляда не скажешь, что не человек. «Идем в кабинет». Едва заглянул гостю под капюшон, скомандовал он. «Юля!» – окликнул он белокурую девушку. «Зови видящих и Арсения». В кабинете не было окон, зато светлые деревянные стены покрывала тонкая резьба. Крупные торшеры в каждом углу и кремовые диваны. Светлый стол делали помещение просторней и уютнее. Одна за другой вслед за гостем вошли три женщины в вечерних платьях. Древняя морщинистая старуха в мрачном наряде и высокий сильный мужчина за 30. Явно воин и наверняка чародей. Его сила подавляла, заставляла гостя робеть, сутулиться. Глава городских уселся за стол. Старуха устроилась по правую руку. Видящие замерли у стен, а воин у двери. «Говори». Август с нетерпением вскинул голову. А редко кто отваживался отвлекать владыку, когда тот проводил время с семьей. «Что случилось на окраинах? Пограничник?» Гость скинул капюшон, обнажая покрытое алыми и серыми перьями лицо. Перья побледнели и втянулись в кожу. «Дурные вести!» – торопливо заговорил он. Голос звенел и чирикал, но присутствующие не удивлялись. «Проклятый артефакт желаний увидел солнечный свет! Еще летом был разрыт курган!» Старик и его гости опасливо переглянулись. «Кто?» – требовательно спросил владыка городских. «Молодой человек, он принес его в город». «Открывал?» Старуха подалась вперед. Гость вспомнил, что она мать владыки, и зовут ее Прасковья Евграфовной. Тьма клубилась в ее глубоко посаженных глазах. Светлые лучики разбегались по мутно-зеленой радужке. Говорят, раньше от этого взгляда трепетал и город, и лес. Но бывшая видящая лишилась дара, когда вместе с мужем отбивала сына, похищенного лесными. И с тех пор ненавидела все, что лежало за пределами города. «Не должен», — успокоил ее пограничник. «Но холмовик Фёр-Ар-Аи заявляет на находку свое право. Недавно он объявил себя царем лесов, полей и холмов, и Нар-Шиван, наш лесной сосед, тоже требует ее себе. Волшебную вещь выкопали на его земле». Старуха отвела назад длинные пряди волос цвета соль с перцем и что-то тихо-тихо зашептала на ухо сыну. Август слушал. И пограничнику оставалось наблюдать сменявшие друг друга эмоции на лице владыки. Удивление, непринятие, надежда, уверенность. Наконец, глава городских легонько хлопнул ладонью по блестящей столешнице. На безымянном пальце сверкнул круглый рубин. «Холмовики, Фёр-Ар-Аи, середина лета нарушали границы леса. Инара-Шиванна. Медленно». Будто пробуя на вкус каждое слово, выговаривал он. Если усилить противостояние, мне нужно время, чтобы находка послужила на благо города. Дед! Светловолосый чародей удивленно воззрился на владыку. Ты готов рискнуть своими подданными? Нет, я готов их спасти и приумножить славу, возразил Август. Я Двига. Он подманил к себе одну из наряженных женщин. «Покажи мне того парня». На макушке видящей зашевелились волосы, и из них высунулся глаз на ножке. Третий глаз походил на хищное ядовитое растение. Он заморгал, словно хвастаясь длинными ресницами, закачался из стороны в сторону. Сама Едвига времени даром не теряла. Напевала себе под нос, открыла лежащий на столе ноутбук, включила, простерла над ним руки, и на экране появилось черно-белое изображение молодого парня лет 20, худощавого, темноволосого, с приятным умным лицом. «Человек, историк», — пела женщина, — «студент педагогического университета, а поярче картинки нет?» — привередливо спросил Август. «Прямая трансляция с камер в университете. Если надо, я покопаюсь в памяти горгулий наблюдателей. Поищу еще...» Ничуть не расстроилась видящая. «Мы всегда можем отправить к нему наших. Пока не стоит. Спасибо за весть!» Август Денисович привстал из-за стола и поклонился пограничнику. «Я пришлю распоряжение». Лицо гостя покрыли перья. Их скрыла тень глубокого капюшона. Стоило белокурой Юле открыть дверь в сад, с порога взлетел крупный снегирь. «Книгу в любом случае отдавать», — размышлял вслух городской князь, разворачивая карту области. «Чем глубже ее отнесут вновь, тем безопаснее». «Рассорь лесных князей, отыщи тех, кто пройдет ловушки холмовиков», — твердила ему мать. «Тогда...» «Не сглазь!» — оборвал ее владыка. «Я созываю большой совет видящих. Обговорим возможные диверсии против леса и их последствия. Тогда примем решение. До конца декабря должны успеть».